Глава 12. Пробуждение вместе с прекрасной девушкой стоило мне половины сковородки спагетти, третьей банки с лечо и одного пакетика с зеленым чаем. Но, как известно, созерцание женской груди улучшает деятельность сердца, а на здоровье не экономит. «Заедем в банк с утра?» Мурлыча мотив известной песни, расчесывала Лилии волосы, полулежа на моей постели, во фривольно распахнутом халатике. Так, с утра министр будет вытирать ноги об мое начальство. Значит, что-то около часа у меня гарантированно есть. Можно съездить. Было бы неплохо, — одобрил я, пытаясь одной рукой застегнуть пуговицу на рукаве своей рубашки. Весьма неплохо. Автоматически повторил я, залипнув на виды, открывающиеся на кровати. «Счет откроем или наличными?» «А?» — упомнился я. «Фунты тебе в рублях наличными или переводом?» «Переводом?» Отвернулся я чуть к окну для надежности, иначе никакого делового настроя. Тут еще, понимаешь, акула банковской сферы под боком. Отвлечешься и все, без штанов оставит. «Кстати, а где мои джинсы?» Огляделся я в комнате. «На кухне остались», — фыркнула Лилия. «Мы ими вчера коньяк вытирали». «Это мы опрометчиво сделали», — покаянно вздохнул я. «Кто же знал, что стол будет так раскачиваться?» «У тебя они только одни?» — удивилась она. «У меня их много». Гордо не стал я уточнять количество 3. Вообще, всегда считал, что наличие в доме хозяйки позволяет экономить на одежде. А на практике выходит, что нужно докупать еще одну пару. И футболку приобрести. Длинную, но узкую. Полупрозрачную такую. Тапки еще. Халат. Да демон с ним. «А сумма какая будет?» Снова она про деньги. «Так, в шкафу у меня сейчас что-то около 40 000 с портретами тамошней королевы. В наши деньги 1 300 000 выходит. А сколько стоит участок земли? Помню, знакомый домик с участком в 20 соток примерно в тех краях брал за 300 000. Но там все под снос, строение бревенчатое, да туалет, будка. Мне, правда, дом не особо важен, главное, площадь земли побольше. О рисках тоже не стоит забывать. Грянет опять какой кризис, и забудут про железнодорожное строительство. Что тогда с этим всем делать? Картошку сажать? Да и государство наше, оно хитрое, частенько любит играть по своим правилам, каждый раз по новым. Вот вложу все деньги, а страна добровольно-принудительно выкупит мой участок за бесценок. Или вообще через суд вернет земли обратно, мол, не использую я их по назначению. Есть такой у нас пункт в законе. Ясное дело, со всем этим можно бороться, и примерно представляю, как, но... В общем, перспективы, хоть и денежные, однако всей суммой рисковать будет глупо. 20 000. 1 500 000 в рублях. Уже отрезая себе путь от переигровки суммы, как в меньшую сторону, движимой опасениями, так и в большую, подзуживаемой жадностью, распахнул шкаф, скрыл спиной манипуляции с кодовым замком и кинул рядом с Лилией 10 пачек с купюрами по 20 фунтов. «Деньги!» — буркнул я ей, закрывая сейф обратно. Затем, припомнив завершение давнишнего разговора, распахнул соседнюю створку шкафа и демонстративно указал на вешалку с одеждой под пленкой. «Приличный костюм!» «А я знала, что ты всего добьешься сам!» — ворковала Лилия, нежно проводя по импортной бумаге пальчиком. «Что-то нездоровая у нее реакция!» Взял белую наволочку от подушки с полки и накинул на деньги. Девушка аж вздохнула разочарованно. «Давай одеваться». Подумав, все же взял я костюм с вешалки. Джинсы все равно гладить некогда, да и в банк иду, миллионером рублевым становиться. «Хорошо, только отвернись». «И не подумаю». Не сводил я взгляда с наволочки. «Хам!» Отправилась она на кухню. «Так-то, наверное, зря я капиталы свои засветил». Но что сделано, то сделано. На всякий надо будет мельком упомянуть, что это деньги единственные, а остаток перепрятать. Как говорится, тиха украинская ночь, а в таких метеоусловиях шепот подружки по секрету далеко слышно. Должна же Лилия с кем-то делиться самыми пламенными чувствами. Ну, а ее доверенное лицо — обсудить услышанное с кем-нибудь еще. Короче, радиостанция «Подруга» запросто может охватить половину города. А мне тут еще жить. Здание коммерческого банка, где работала Лилия, находилась на главной линии города, отличалась высоким первым этажом и отдельной парковкой для своих позади здания. Такая себе выставка дорогих машин, почти как у администрации города. Тоже место денежное. И вот когда отменили плату за сдачу крови, я начал вечерами шить. Но все-таки через 2 месяца накопил деньги и выслал беглому олигарху из Лесота на адвоката, благодаря чему он смог вернуть супругу из заточения и снять арест со счетов. «Бедняжка», — шмыгнула, расчувствовавшись от моей истории, Лилия. «А я думала, все эти письма через интернет — жульничество». «Разумеется, жульничество», — хмыкнул я. «Шутка это все». «Гад! У меня чуть тушь не потекла». Стукнула она меня кулачком по колену. «Такая трагичная история. Так откуда у тебя деньги?» «Товарищ в армии сапером был. Дембельнулся, аппарат с собой прихватил. Ты же знаешь, что через наш город шла крупнейшая торговая тропа из Орды к викингам. Грабили тогда торговцев часто. Вот они и делали возле дорог так называемую дорожную казну, чтобы всего разом не лишиться. Ценности закапывали, да случалось, что гибли. Вместе с ними и знание про ценности пропадало». «И вы нашли клад?» — ахнула Лилия. «Под конец 2-й недели», — твердительно кивнул я. «Идем по лесу, и тут аппарат как запищит. Мы лопатами в грунт так и вгрызлись, 1,5 метра копали, пока звук железа о железо не раздался». «И что там?» «Сундук окованный, весь позеленевший от времени. А внутри него...» — вздохнул я, поднимая паузу до вершины интриги. «Внутри 20 000 фунтов стерлингов». «Дурак. 5-й раз уже обманываешь». Расстроилась девушка и распахнула дверь. «Головой я их заработал, Лиль», — примирительно произнес я. «Просто так получилось, что в фунтах весь мой заработок. Другого такого вряд ли будет, к сожалению». «Так бы и сказал», — пробурчала она. «Вот теперь ты знаешь, что это все мои средства. Разлюбишь опять?» «Такого дурака любить еще». Гордо вздернула на голову. «Пойдем, поменяем деньги этого олигарха из Лимпопо». «Из Лесото», — поправил я. «И, Лилия, мне бы эти средства без пригляда налоговой поменять. Я ведь все же госслужащий и родины не продавал». «Сделаем, сапер-любитель». Через 10 минут грустная девушка за толстенным бронированным стеклом отсчитала мне, чужому человеку, чужие 1,5 миллиона рублей, которые никогда не были ее и никогда не станут ей принадлежать. Затем приняла их обратно и вновь посчитала, чтобы положить их на мой счет. На этом все хлопоты завершились, оставив на память документы об открытии счета, обещание выпустить именную карту и сладость поцелуя Лилии. Но последняя не входила в общую программу. Лилия вообще куда-то сбежала по своим делам, так что пришлось брать отдельный талончик и выстаивать очередь. Благодаря удобному местоположению банка до моего рабочего места от него всего 5 минут неспешным шагом. Так что уложился с денежными хлопотами в отведенный самим собой час времени и, к удивлению, пришел действительно раньше, чем боссы с планерки у Андрея Сергеевича. Вернее, те не вошли, а втекли аморфной массой, сформированной и удерживаемой благодаря костюмам. Краши в гроб кладут. Даже лица землянисто-серые. «Сергей», произнес Эдуард Семенович, упав в свое кресло, облокотившись локтями о стол и положив руки себе на голову. «Подойди». «Я тут». Через 10 секунд стояния возле его стола напомнил я о себе. «Сергей, зачем ты сказал министру, что нас остановили?» «Так Анна Михайловна попросила». Повернулся я в сторону начальницы. Та сидела за выключенным монитором, оперев лицо на ладони. На мой комментарий она глухо простонала запертым в кладовке зомби. «Сергей, не надо так больше делать!» Поднял шеф тоскливый взгляд на меня. «Иначе я тебя...» Далее следовал набор аргументов, которые не возымели на меня ни малейшего влияния, потому что в слухах я уже слышал вчера в исполнении министра, когда он говорил их по телефону, и вот тогда они действительно звучали убедительно. «Я что-то неправильно сделал, да?» Эдуард Семенович ошарашенно замер и внимательно на меня посмотрел. Будто прораб на строителя, за спиной которого падает дом. В наступившей тишине вновь глухо простонала Анна Михайловна. «Неправильно. Нас премии лишили, Сережа. Только голый оклад на 1 месяц». «Так и на них можно жить!» Распахнул я плечи и одарил шефа улыбкой, Значит, я обычно беру 5 килограмм овсянки, самый дешевый. Они толком ничем не отличаются. Сергей, уходи. А хотите, я вам денег займу? Изобразил я сочувствие. Уходи, Сергей. Ладно. Понурил я плечи и пошел к своему рабочему месту. Долго шел. Надо было как-то улыбку унять, чтобы не запалили. В общем, рабочий день прошел тихо, спокойно, и меня даже отпустили с работы пораньше, аж в 3 часа дня. «Вон из кабинета!» — сформулировал разрешение шеф. «И ничего стыдного в благотворительных обедах нет. Вам еще понравится». Но дверь я все же успел закрыть до того, как в нее врезалось что-то тяжелое. Что-то переборщил я с желанием помочь. И ведь не шефу говорил, а Анне Михайловне. Ей же с оклада на эвакуатор и штрафстоянку еще платить. А это как бы не вся сумма месячной зарплаты. Ну и ладно, к понедельнику остынут. Разобравшись с работой, прикинул планы на вечер, не обнаружил их и отправился в клуб реконструкторов. Они там как раз примерно в это время начинают. Размялся, поработал с копьем, затем задумался и решил сменить его на более длинное. Все же последнее, добытое с ящера, украшенное и усиленное бронзой, было куда длиннее первых 2 трофеев. Если не изменяет память, я его удерживал острием на полу, тогда как рука с другим его концом была отведена вперед на уровне груди. Так-то разницы с учетом железного нежелания возвращаться в Эдем нет, но и мучить себя, используя заведомо неудобное и короткое оружие в спаррингах, тоже нет смысла. В итоге дошел до стройтоваров, прикупил черенок для лопаты, там же и обрезал в нужный размер. Вернувшись, вновь занялся отстукиванием бетонной стены с отметками. Привыкал. Затем выпросил у мастеров клуба услугу, обменяв ее на хрустящую сотенную купюру. И копье обрело тяжелые металлические кольца по всей длине. Иначе невесомое оно какое-то, в руке совсем не чувствуется. Итогом увеличения длины копья и привыкания к нему стала абсолютная предсказуемость поединков. Такая, что под конец занятий против меня стали выставлять 2 или 3 разом. Благо ширины зала хватало для маневров, а специально расставленные стулья и столы позволяли сделать бой зрелищнее. А уже для меня честнее. Иначе никакой скорости не хватит, ведь побеждала всегда команда. А пойти одному из моих соперников на суицидальный рывок, чтобы дотянуться до меня условным оружием, было очевидным шагом. Никто ведь не боялся умереть по-настоящему, получить глубокий порез или лишиться руки или ноги. Так бы, само собой, действовали иначе. Но все это, разумеется, развлечение и азарт. Даже спортом не назовешь. И тем более никого тут не готовили к реальной схватке. Даже умение наше — реплика, то ли с книг, то ли с фильмов, то ли с понимания, что так правильнее. А на самом деле скорость на скорость, ловкость на ловкость, умение и опыт против лихости, вместе с пониманием, что никакого риска нет. Оттого люди легко блокировали ладони руки условный клинок меча, вычитая из своего количества жизни одно касание ради смертельного удара по врагу. Естественно, в реальности мах лезвия никто бы даже в железной перчатке не удержал, а болевой шок от срезанных пальцев гарантированно привел к поражению, не говоря об инвалидности. Со всеми этими особенностями я от чего-то решил считаться, усложняя поединок для себя. Никакой лишней лихости, никакого риска получить серьезный порез. Наверное, виной тому первоначальная легкость побед, да и ребята стали обижаться из-за проигрышей новичку. Моих поддавков так никто и не заметил, а отношение ко мне даже улучшилось. Люди любят побеждать и терпеть не могут проигрывать. Разумеется, я не забывал учиться на чужом и собственном опыте. По-прежнему внимательно слушал Михаила, подсказывавшего мне пару цифр стоек в то время, когда пространство зала занимали другие поединщики. Глупо пренебрегать чужим опытом и советами. Новые силы и возможности, доставшиеся с той стороны, не дали готового знания или умений, да и не должны были. Просто в этом подобии камня-ножницы-бумаги, представлявшем из себя противостояние ударов и блоков, сближений и маневров уклонения, я стал быстрее всех остальных, но далеко не самым умелым. Ну, а если вспомнить новые правила «никакого риска», то тому же Михаилу проиграл в технике начисто. Толком до сих пор не знаю, к какому результату хочу прийти. Необходимости уже особой нет, ведь пришел даже сюда не для победы над ящерами, а чтобы победить страх той стороны, чтобы не чувствовать себя беспомощным. Сейчас вроде как ход закрыт, сон нормален, и ни одна ящерица его не посетила. Даже паучиха и та не являлась в сновидениях. Наверное, сейчас это просто привычка, которая понравилась. Он целых 7 часов пятницы провел в клубе, и ни малейшего сомнения в правильности такого решения. Хотя определенный результат мое посещение клуба в тот же вечер все-таки дало. «Серега!» — дошел ко мне Матвей и хлопнул по плечу, отвлекая от очередного, неведомо какого по счету, избиения бетонной стены. «К тебе пришли...» «Кто?» — оттер я под рукавой со лба. «А вон стоит!» — произнес он с доброй смешинкой и качнул головой в сторону входа. Я автоматически повернулся, да так и замер с копьем в руках. «Лена?» С некоторой робостью признал я в фантастической красавице эльфийку с видеозаписей. Там она была в камуфляже, в походно-боевых условиях, с прибранными волосами и уже выглядела красиво. А тут, на каблуках, да в светлом платьице с разрезом у бедра, с распущенными золотым пшеничным полем волосами. «Рот прикрой, муха залетит!» Коснулся Матвей моего подбородка. «Что замер? Иди, знакомься!» Зашипел он в ухо и подтолкнул чуть в спину в верном направлении. И я пошел с копьем наперевес. В голове мелькнула совестливая «Как же Лилия?» На что я разумно ответил, что Лилия — человек, а это эльф. Два разных вида, а значит, никакой измены быть не может. «Привет!» Неожиданно валилась на меня робость. «Привет!» С интересом смотрела она на человека, от чего-то решившего стараться ради нее. «А ты красивее, чем в лесу», — произнес я. И еле удержался, чтобы не скривиться от собственного косноязычия. «Хочешь подержать мое копье?» В панике решил я перевести тему, но от результата чуть по лбу себе не хлопнул. «Елена, а давайте как-нибудь сходим в кино?» Уже в отчаянии и красной от смущения предложил я. Та прикрыла рот ладошкой, чтобы скрыть улыбку, но глаза ее смеялись. «Может, сейчас прогуляемся? Поговорим о чем-нибудь? Например, вы скажете мне свое имя?» Звучал весенним ручьем ее голос. «Сергей Никитич, Сергей, очень приятно!» Протянул я ладонь для рукопожатия, звучно стукнув копьем в левой руке о пол. «Не будем торопиться. Вы ведь не пойдете в этой футболке на холод?» «А, да, сейчас переоденусь. 5 минут». Хотел было подхватить костюм с рубашкой и метнуться в коридор переодеваться, но тут самообладание изволило вернуться, а простые вопросы о разумности межвидового скрещивания с подозрительно красивыми эльфийками призвали обратно осторожность. И вообще, они нам еще за Эребор ответят. 15 минут, — поправился я, — только душ приму. «Вадим!» — окрикнул я прикорнувшего уже час как министреля. «Развлеките даму музыкой!» На лице Елены появилась тоскливая обреченность и укор во взгляде. Ничего, зато она действительно будет меня ждать, а я уже в первый вечер смогу ее спасти от пытки и подвала. Музыкой школьного. В итоге меня действительно встречали со счастьем на лице, а прогулка в тишине школьного двора нам обоим дарила истинное удовольствие. Мне уж точно. А Лене на таком контрасте, как песни Вадима, наверняка. Интересное вышло знакомство. Ее любопытство о странном поклоннике и мое любопытство ее одиночеством при таких исходных внешних данных. Ну а разговаривали мы, разумеется, как приличные люди, совсем не об этом. Работа, кино, попытки отыскать общих знакомых и прочая ерунда, за которой легко проходит час времени. А рядом уже не школа, а освещенная по ночному времени пешеходная дорожка вдоль улицы. И вообще пора вызывать ей такси, заодно обменявшись телефонами, планируя новую встречу. «Завтра увидимся», — уверенно произнесла Лена из машины такси. «Тепло пришло, в лесу сухо. Михаил игру будет проводить, я слышала. Я там буду». «До встречи», — подтвердил я. Собрался, в свою очередь, на остановку, да в панике обнаружил, что куртка с ключами, документами и телефоном осталась в клубе, а уже почти 10 ночи. В процессе забега обратно чуть успокоился. У Лилии переночую, если что. Но, к удивлению моему, возле темного школьного крыльца, освещенного только одинокой желтой лампочкой дежурного освещения, меня терпеливо дожидался Михаил с моей курткой в руках. «Так и знал, что вернешься», — протянул он мне одежду. «Спасибо». Благодарил я от души, накинул куртку, мельком проверив карманы с ключами и внутренней в подкладке с договором на счет в банке. Все на месте, аж от сердца отлегло. «Подвезти тебя?» — предложил тренер. Я слегка удивился от предложения. Почему-то в моем представлении Михаил и автомобиль — вещи несовместимые. Хотя сейчас «Жигули» и «Москвич» до 60 тысяч можно найти на хорошем ходу, в самом деле. Был бы признателен. Хотя бы до остановки. Троллейбусы вроде ходят. «До дома докину», — отмахнулся он. А в его руке появился брелок с лейблом «Фольксвагена». В затаённом углу школьного двора моргнула габаритами современная сигнализация, на секунду показав вполне себе новенький белый Поло. А как же кредиты, финансовые трудности? Чуть было не выпалил я, но вовремя сдержался. Может, трудности как раз от Поло и есть? За внешним проявлением успеха многие сейчас гонятся. «Хорошая машина», — похвалил я, когда мы подошли ближе. «Если я прав, мои слова будут ему приятны». «Да», — коротко кивнул он, не пожелав рассыпаться в положительных отзывах или же фразах на вроде «Да я хотел Туарег брать». «Странно». Мы вырулили со школьной дороги на трассу, пролетели мимо ближайшей остановки. Я даже дернуться не успел. «До той кафешки довезешь? Помнишь, отмечали мое выступление в клуб?» «Хорошо», — кивнул Михаил. «Как тебе в клубе, кстати?» «Отлично. Люди хорошие. На работе вот только завал был, так бы каждый день появлялся». «А работа тебе твоя нравится?» — глянул он на меня в центральное зеркало. «Да как сказать? Отчего-то решил быть я откровенным. Если бы невозможность подработки, ноги бы моей там не было». «Ясно», — вымолвил он после некоторой паузы. В кармане телефон дернулся поступившей смс-кой. «Тут как можно свет включить?» Принялся рыскать я по карманам. Блин, вроде на ощупь, вот он, телефон. Но то ли во внутреннем он, то ли во внешнем кармане, то ли я подкладку перекрутил. Не уронить бы. «Понажимай возле плафона сверху. Честно, первую неделю за рулем», — отозвался Михаил. «Все, не надо, нашел», — выдохнул я. «СМС-ка от Лилии. Ты где?» «Переговоры с эльфами. Скоро буду», — ей в ответ. «Лжец и пьянь. Не вздумай ко мне приходить». «Миш, тут цветы где-нибудь можно купить?» Тоскливо вздохнул я. «Это для Лены? Уже?» Поднял он бровь и мельком глянул на меня. «Нет, не для Лены». «Почему не для Лены?» Возмутился он. «Да что-то рядом с ней такой ветер приключений ощущается, что как бы колено не прострелили». Сформулировал-таки я некоторые смутные ощущения, сформировавшиеся за вечер. «Слишком красивые и умные девушки опасны». Хотя, вроде как, по ее словам, кладовщиком на заводе работает, по транспортным компаниям мотается, грузы принимая и отправляя. Но что-то не верится. Хотя истории она рассказывала смешные и складные. «Приятно видеть разумного человека», — с уважением прокомментировал он. «А та, которой цветы?» «Она тоже красивая и умная», — почесал я затылок. «Слегка наивная, правда, если речь не о деньгах. Только она мне в затылок из лука не выстрелит, если мы разойдемся». «А Лена выстрелит?» «У нее есть такой навык», — дипломатично ответил я. «Не говорить же, что когда Лена, задумавшись, смотрит мне в лицо, то от ее взгляда чуть выше переносится, чешется». «Думал, ты из-за Лены в клубе?» Я как бы прямо об этом говорил. «С Лилей пару недель назад сошлись», — пожал я плечами. «А клуб мне и без Лены нравится». «Значит, оставишь девушку Вадиму на растерзание?» «Нет, почему? Эльфы — это тоже интересно». «Понятно», — хмыкнул Михаил. «Вот такой я негодяй», — повинился я, чуть понурив плечи. На самом деле никакой гарантии, что отношения с Лилей не завершатся очередной попыткой навязать свою волю. А опыт 90-х учит занимать сразу две очереди. Неведомо, какая подойдет первой. Да и не боюсь я особо Лениных лука и стрел. Копьем отмахаюсь, в крайнем случае. «Немного практичности еще никому не вредило», — повернул он к круглосуточному цветочному магазину. «Вот что, в эту субботу я игру провожу». Остановившись, положил Михаил руки на руль. «Сезон открываем». Я положил руку на дверь, но дождался завершения приглашающей фразы. «Я приду», — не дожидаясь его слов, кивнул я. «Ты, кстати, не жди, я вроде сориентировался. Мне тут два двора до дома». «Обязательно приходи». Осталась в его словах некоторая непонятная недосказанность. Ну да ладно. А может, просто устал. «Счастливо», — махнул я рукой, тронув зазвучавший колокольчиками звонок. «Сергей». «А?» — остановился я на пороге. «Молодость быстро проходит». Чуть сильнее рыкнул двигатель «Фольксвагена», выезжающего обратно на трассу. «С чего бы это он?» — проводил я взглядом машину. «Но на всякий случай взял две упаковки кондомов».